Пилбэм одевался к обеду с особой тщательностью. Лорд Эмсворт забыл ему сказать, что они уедут, и он собирался встретить блестящее и веселое общество. Поглядевшись в зеркало, он остался доволен. Доволен он был и тогда, когда вышел в коридор, но еще не увидел Ронни. Во времена светских сплетен, газеты «Прямой и бесстрашный», Фробишер Пилбэм встречался раза два с людьми, не питавшими к нему добрых чувств. Это ему не нравилось, он был человек мирный, а сейчас ясно понимал, что ссоры не избежать. Посмотреть хотя бы, как движется этот хлипкий, но весьма решительный молодой хлыщ. Пилбэм подрабатывал когда-то в зоологическом саду и видел, что леопарды движутся именно так. Работа в «Желтой газете», а потом и в «Сыскном бюро» приучает выказывать хладнокровие в чрезвычайных ситуациях. Нам нелегко хвалить Перси Пилбэма, но если бы рядом оказался стратег, он бы одобрительно кивнул. Перед лицом Грозного, Ронни, он поступил как Наполеон, Ганнибал или герцог Мальборо, а именно нырнул задом в комнату. Редкий угорь нырнул бы в вил с таким проворством. Если бы леопард упустил добычу прямо перед обедом, он, вероятно, выразил бы свои чувства точно так же, как Ронни Фиш. Он толкнул бы дверь и ворвался в комнату. Там, как ни странно, никого не было. Вот кровать, вот кресло, вот ковер, туалет, полка. А сыщика нет как нет. Сколько бы это длилось, мы не знаем, ибо Ронни услышал странный звук, доносящийся из гардероба. Возможно, сэр Майлз, как сказал лорд Эмсворт, и был самым глупым человеком в гвардии, но сын его обладал недюжинным разумом. Одним прыжком достиг он гардероба и повернул ручку, но дверца не открылась, и изнутри донеслось пыхтение. Ронни и так угрюмый стал еще мрачнее. «Выходите», — сказал он в щель. «Ничего не будет, выходите». Пыхтение прекратилось. «Могу и подождать». Несколько мгновений царило молчание, потом послышался голос. «Не делайте глупостей!» «Не делать?» – удивился Ронни. «Вот как, не делать! Выходите! Я только оторву вам голову!» Голос решил его умаслить. «Я знаю, чем вы расстроены!» – сказал он. «Вот как? Да, но я могу все объяснить! Вот как? Могу! Вот как?» До этой поры Ронни дверцу тянул. Тут ему пришло в голову, что можно ее и толкнуть. Он толкнул. Она не открылась. Гардероб заскрипел, но устоял. «Послушайте», — сказал голос. «Да». «Вы послушайте, я все объясню насчет того вечера. Вы думаете, я нравлюсь мисс Браун? Честное слово, она меня не выносит. Она мне сама говорила». Ронни пришла в голову еще одна мысль. «Вы не можете простоять там всю ночь». «А я и не хочу». «Ну, выходите же тогда». Голос стал жалобным. «Она меня в жизни не видела до того вечера. Они и там были с этим Кармоди. Он вышел, а я подсел. Ну, что тут такого, а?» Ронни тяжело дышал, думая о том, разбить ли шкаф ногами. «Жаль пальцев, и дядя Кларенс того и гляди, обидится». «Нет, вы мне объясните», — продолжал голос, — «почему нельзя подсесть и представиться?» «Могли бы раньше сказать». «Я бы сказал, мы не виделись». «Сказали бы, да. Вот давайте и увидимся». Пилбэм уже задыхался. Опасность его вдохновила. «Вот что!» – начал он снова. «Вы Ронни?» Ронни стал еще розовее и не ответил. «Нет, вы поймите!» – настаивал голос. «Если вы Ронни, она приехала из-за вас!» Ронни молчал. «Она мне сама сказала! Назвалась мисс Кунмейкер и приехала!» Раздался крик. «Что такое?» «Выходите!» – завопил Ронни. «Выйти-то я выйду, но выходите немедленно! Надо поговорить!» «Мы поговорим!» «Не так, честное слово, я вас не трону, выходите!» Пилбэма убедила не столько доверие к чести и слову Фиши, сколько чувство, что у него сейчас будет удар. И он вылез. Фиши не сплоховали. Судя по Ронни, они сложили оружие. «Что вы сказали, она здесь?» «Вполне». «Что значит «вполне»?» «Здесь, тут, в замке». «Разве вы ее не видели?» «Нет». «А она здесь. Ее комната выходит прямо в сад». «Если пойдете туда, перехватите до обеда». «В жизни не видел с чувством», — продолжал Пилбэм, «чтобы кого-нибудь так любили. Назваться мисс Кунмейкер — это же надо!» Ронни не ответил. Он онемел. Совесть жалила его, как змей, или, если хотите, аспид. Молча повернувшись, он кинулся к двери не хуже Перси Пилбэма. А тот перевел дух, направился к туалету, взял щетку и стал приводить в порядок волосы. Как-никак кругом аристократы. Потом он подкрутил усы и пошел обедать.